Да и ножа боялся. Увидев, что с напарником неладно, Заматаев наконец дотянулся до кобуры, выхватил свой Макаров. Брюнет, воспользовавшись секундой передышки, прыгнул, как кошка, к двери. Еще секунда, и он будет на железнодорожном полотне. Заматаев выстрелил в воздух. В пустом проходе вагона эхо выстрела прозвучало под киношным громко. В проеме двери убегавший вдруг дернулся и замер. Заматаев стал целиться ему в ноги, но выстрелить не успел. Тот, к великому удивлению старшины, хватаясь руками за воздух, стал медленно оседать на пол. На звук выстрела выскочил помощник машиниста. «Как старший по наряду приказываю!» — испуганно крикнул ему Заматаев. «До Ряжска гони без остановок! По радио передай, задержал вооруженного преступника! Он и мой напарник ранены!» «Старшина, не имею права без остановок! С работы полечу!» — кричал в ответ помощник машиниста. Старшина побелел. «Выполняй, мать твою!» Через две минуты по внутри поездной трансляционной сети пассажиры услышали: скорый поезд Москва-Новороссийск по техническим причинам следует до Ряжска без остановок. Помощник машиниста повторил это, наверное, раза четыре. В 3:16 новороссийский поезд подошел к станции Ряжск. В первый вагон вошло несколько человек в милицейской форме, врач и 4 санитара с носилками. Расстроенный Заматаев ждал их в первом купе, стоя в проеме двери с пистолетом в руке. Приказано было брать бандита живым, и старшина все недоумевал, как это, стреляя в потолок, он умудрился попасть ему в голову. На полках по обе стороны купе лежали два истекающих кровью человека. В кармане зеленой куртки брюнета был найден паспорт на имя Казакова Владимира Георгиевича и удостоверение заместителя директора гастронома номер 1 на то же имя. За поясом под джинсовой курточкой заряженный импортный пистолет с глушителем, а в рюкзаке нераспечатанные пачки новеньких 100-рублевок. И еще в рюкзаке оперативники обнаружили холщовый мешочек, а в нем алмазы. Крупные, по отзывам специалистов, южноафриканские. Надо было во что бы то ни стало найти и арестовать подручных Казакова. Того, что повел Volkswagen, и мотоциклист на Иже. Только они могли дать сейчас точные показания о том, куда Казаков отвез ценности своей банды. Поэтому романовская группа разделилась на две части. Сама Шура, оставив при себе Гнезнова, обосновалась в Луховицком районе, занималась поисками мотоциклиста. Лесниковского и Потесина отправила на Волге луховицкого начальника в город Липецк. Там, по сведениям из Москвы, затерялись следы красного Фольксвагена. От Луховиц до лесничества было 20 километров. Поселок Ольховский, где жил лесничий Рябов, стоял в небольшой долине. Вокруг поросшие сосновым лесом холмы, 4 пруда, наверняка рыбных. И грибов в конце лета, наверное, полным-полно, подумала Романова. Ах, побродить бы здесь с сыночками, полюбоваться этим лесом. После нервно-бессонной ночи хотелось перевести дух, отдохнуть. В ее-то годы уже, 45, желание это было вполне естественным. Но это было лишь ощущение, не мысль. Мысли же работали в другом направлении. Из Мура пришло сообщение. Мотоциклист, скорее всего, некто Лукашевич, Гелий Трофимович, 1949 года рождения, дважды судим за вооруженный разбой и хулиганство, полгода назад освобожден условно-досрочно, в Москве прописан временно, находится под административным надзором милиции, способен на все. Надо было взять этого вооруженного мотоциклиста без крови. Местный участковый доложил, у лесничего Рябова видели гостя. Действительно, приехал на Иже.